Глава 104. Алиса смотрела на окна соседского коттеджа и гадала, что же сейчас происходило у Киперманов и как там ее Игнат. Сабуров вернулся ночью еще из Красноярска ей, написал и попросил его не ждать, а спокойно ложиться спать. Алиса, конечно, дождалась, всегда его встречала с дороги. Игнат приехал уставший и какой-то не такой. Коротко обнял жену, чмокнул в щеку и сказал, что будет ночевать в гостевой спальне. «Никакой совсем», — признался он. «Хочу отоспаться, завтра не буди, а в Красноярске мне делать нечего». Алиса едва сдержала облегченный выдох, спросила участливо. «Зря съездил». Он бросил на нее странный взгляд, но ничего не сказал. Впервые за все годы их брака они провели ночь в этом доме в разных спальнях. Как муж и просил, Алиса не стала его тревожить утром, наспех позавтракала и поехала на работу. На прощание бросив обеспокоенный взгляд на соседские окна. У Киперманов было тихо. Алиса написала сообщение Янке, но та его даже не прочитала. Лишь вечером Игнат рассказал, что замять дело не удалось. Подробности Алиса узнала за ужином, когда Сабуров вернулся от Киперманов. «Может, я могу чем-то им помочь?» Она крутилась вокруг хмурого Игната, все подкладывала ему еды в тарелку, но тот даже вилку в руки не взял. Янка молчит целый день. «Ей адвокат запретил общаться», — сухо произнес Игнат. «Казалось, он был сейчас не здесь. Идет следствие, так что, скорее всего, с тобой тоже свяжутся. Все показания будешь давать только в присутствии моего юриста». «Конечно, а что за адвокат? Какие шансы у Янки?» «Хуже, чем мы думали», — покачал головой Сабуров. Алекс готов был на любые траты, лишь бы не было следствия, но девка уперлась рогом. Раз Киперман не с ней, то ни с кем. Грозится Янку посадить. Там еще папаша ее вылез. Это Кристина, дочка от первого брака какой-то мелкой сошки из питерской мэрии. Тот вспомнил о дочурке и поднял на уши своего шефа. Так что суд, скорее всего, будет. Вопрос не денег, а личном месте. Ну, или денег, но таких, каких у Алекса нет. А мы можем как-то... У нас тоже столько нет, устало проговорил Игнат. Да и не факт, что... Говорю же, там уже личное. Кстати, о деньгах. Дай-ка мне мой мобильный. Алиса молча протянула телефон. Сашка сумел выбить долги с наших заказчиков, пока у него дома такое творилось, вздохнул Сабуров. Алис, спасибо тебе за помощь, но дальше я сам, в смысле, возвращаю тебе всю сумму. Алиса даже не сразу нашлась, что сказать. Хотела было запротестовать, ведь это их общие деньги, мало ли что. Но в ответ лишь молча кивнула, отведя взгляд в сторону. Она не представляла, как и когда скажет мужу о своем решении развестись. Особенно сейчас, когда такой кошмар творился в семье близкого друга и партнера. А еще Алису не покидало тревожное ощущение, что с Игнатом что-то произошло в Красноярске, потому что он вернулся другим. Она попыталась выяснить, но лишь ударилась о глухую стену молчания. Это было так не похоже на Сабурова. А может, ситуация с Киперманами на него давила, или он догадался. С того дня, как Игнат вернулся, имя Германа ни разу не звучало в доме. Как будто не существовало никакого Литвинова, не было урагана, который заставил их провести столько времени наедине. Но не говорить вслух не значит забыть и отпустить. Герман не давал о себе знать после того вечера, однако Алиса подсознательно ждала чего-то, каких-то новостей от него, да просто звонка. Хотя сама понимала, что теперь их больше ничего не связывает. Они все для себя выяснили, закрыли дверь в прошлое. А может, он уже продал компанию отца и уехал? Эта мысль застала Алису врасплох. «Все нормально?» — обеспокоенно нахмурился Игнат. Алиса и забыла, что он рядом. А Сабуров, оказывается, все это время смотрел на нее. «Ты резко побледнела». «Все хорошо», — соврала Алиса. «Все хорошо». В этот вечер Игнат допоздна сидел у себя в кабинете, а когда Алиса утром проснулась, поняла, что муж спал не с ней. Игнат уехал в город ни свет ни заря, а когда Алиса сама собиралась на работу, позвонил и попросил ее завести папку с презентацией, которую он оставил в кабинете. В офис Сабурова Алиса попала в обеденный перерыв, и первым, кого увидела, был Герман. Замерла в дверях, не сразу решаясь войти. Литвинов выглядел собранным, как всегда, но в его взгляде сквозила отстраненность. Они стояли всего в нескольких метрах друг от друга, но Алиса видела между ними пропасть, которую невозможно преодолеть. Лишь возглас Сабурова, который появился словно из ниоткуда, вернул ее в реальность. «Привет!» Муж подошел, закрыв собой Литвинова. «Привезла?» «Ага!» Она протянула папку, но уходить не спешила. «А что здесь делает Герман? Что-то случилось?» Глупое сердце радостно подпрыгнуло. «Он еще здесь, не уехал!» «Предлагает помощь!» На лице Сабурова появилась ядовитая усмешка. «Все-таки не чужие люди!» «Я здесь из-за Яны. Привет, Алиса!» Герман уже стоял рядом с ними, но смотрел только на нее. Узнал, что она натворила, предложил Алексу помощь. «Лишней не будет, я полагаю». Словно в подтверждение его слов, в холле появился Киперман. Алиса невольно ахнула, не видела его всего 2 дня, но Алекс словно постарел 20 лет. «И еще одно дело есть», — продолжил Герман, — «к твоему мужу». Алиса перевела удивленный взгляд на Сабурова, тот коротко кивнул. «Ребята, я заберу у вас Игната». В их разговор вклинился Алекс. «Привет, Алиса. Гера, спасибо за помощь, на связи». Мужчины пожали друг другу руки, Игнат попрощался с женой. Хотел было подождать, пока она уйдет, но Киперман уже тянул его за собой. «Как ты?» — спросил Герман, когда они остались вдвоем. Алиса много чего могла сказать сейчас бывшему мужу, но любая тема казалась ей острой и слишком болезненной, интимной. Они стояли на открытом пространстве, вокруг них ходили люди. «Янку жалко», — вздохнула она. «И девчонку эту беременную, и ее ребенка, и Сашку. Кошмар какой-то». «В этом ты не изменилась», — улыбнулся Литвинов. «Такая же добрая и милосердная ко всем». Алисе, правда, всех их было жалко. Она не испытывала злорадства, хотя и понимала, что Ольховской аукнулось ее отношение к людям. Но ребенок ни в чем не виноват, а теперь его нет. «Спасибо, что предложил Сашке помощь. И я не тоже. Она хоть и дурная совсем, но ведь живой человек». Говорила Алиса, что думала. Никакой ревности или обиды она не испытала, узнав, что Литвинов решил вступиться за Ольховскую. Проявил человечность, а мстительность до добра не доводит. «А что за дело у тебя с Игнатом?» — решилась спросить Алиса. Не сказать, что это сильно ее взволновало, но прощаться она не хотела. Да и Герман явно не спешил. «Завтра я закрываю сделку по продаже компании», — признался Герман. «Новый собственник хочет познакомиться с Сабуровым. Они с Алексом много проектов делали для нас в свое время. Сейчас крупный контракт твоему мужу не повредит». «Спасибо», — искренне поблагодарила Алиса. «Я это делаю для тебя». Горячий ком подкатил горло. Если она попыталась бы сейчас что-то сказать, выдала бы себя с потрохами. «Завтра вечером я улетаю, насовсем». Герман говорил так, словно навсегда прощался с ней. «Не планирую возвращаться в ближайшее время, так что будь счастлива». Взгляд его темных глаз прожигал Алису, заставлял сердце бешено колотиться. Внутри нее все кричало «Не уезжай!», но Герман этого не слышал.